Когда осенью 1822 года вот-вот должна была выйти из печати статья Вяземского, в которой он, между прочим, резко и едко спорил с Катениным, до него в Астафьево дошло известие, что противник попал в отнюдь не литературную немилость к Александру Первому. Петр Андреевич немедля послал письмо к Александру Тургеневу. Правда ли, что Катенина выслали из Петербурга? Сделай милость, если правда, то узнай тотчас от Греча, напечатана ли моя статья о кавказском пленнике, где я его бью по рукам, и если времени ушло, то вымарай все, что до него относится. Мне очень прискорбно будет, если это письмо опоздает. Он отлично знает, что Катенин — оппонент серьезный, искушенный в дискуссии, умеющий решительно, не давая спуску, отстаивать свои мнения, да и среди читателей немало приверженцев имеющий. Но воспользоваться случаем, спорить с тем, кто лишен возможности отвечать, ударить поверженного несчастно сложившимися обстоятельствами, о таком поступке и речи быть не может. А ведь именно так и будет все выглядеть в глазах публики. Да и не обязана она знать, что статья написана задолго до скандала. Однако беспокоился Вяземский напрасно. Тургенев подумал о том же самом, едва узнал о происшедшем. «Я предупредил письмо твое», — отвечал он, — «из статьи все вымарано о Катенине». Глубокая и острая мысль остается привлекательной и тогда, когда предмет, вызвавший ее к жизни, нас уже не больно-то и занимает. Поэтому сегодня большинство статей Вяземского — живое чтение, требующее напряженного внимания и не нуждающееся в оправданиях полуторастолетней давностью. В них интересны не одни анализы и оценки, пусть даже самые проницательные. В них оттиснуто отношение человека к своему времени, к тому времени, когда литература оказалась единственной возможностью выразить свои мысли, свои взгляды и донести их до общества. Критика Вяземского мастит эту дорогу к читателю для лучших поэтических, прозаических, драматических созданий русской литературы. Худо верую в литературу, которая рождается и сосредоточивается в самой себе, вне больших житейских течений. Этому убеждению он оставался верен всю жизнь. В произведениях лирических Вяземский критик умел обнаружить их происхождение, те жизненные проблемы, на которые откликнулось творческое воображение поэта. Вот как начинается написанная в 1822 году статья о кавказском пленнике, первая статья Вяземского о Пушкине. «Неволя была, кажется, музою-вдохновительницей нашего времени». Рядом с пушкинской поэмой он ставит шильонского узника Жуковского, говорит, что этими двумя сочинениями обязаны мы лучшим поэтам нашего времени. Сегодня, между двухсотлетними юбилеями авторов обеих поэм, его правота не вызывает сомнений. Но для современников такое категорическое сближение признанного, почти сорокалетнего Жуковского и 23-летнего Пушкина вовсе не было бесспорным. Критик не дает себе труда оговариваться, оправдываться, растолковывать непонятливым, почему так считает. Он предпочитает, чтобы, прочтя поэму и с его помощью, перечитав, разобравшись в ней, читатель сам пришел к тому же выводу. Прочитать, разобрать, проанализировать произведение, да так, чтобы не нарушить его пульса и дыхание, не повредить авторскому замыслу, все это по-вяземскому критик обязан уметь в совершенстве. Иначе не вызвать читателя на сомыслие, соразмышление не об искусстве, а жизни. Но как это сделать, если бдительная цензура неусыпно следит, чтобы все мыслили одинаково, как принято, то есть не мыслили вовсе? Мысль всегда самостоятельна. Ее нельзя заставить смиренно и прямо двигаться, куда скажут, но можно обездвижить и обеззвучить. Вяземский прекрасно это понимал. Он не считал безнадежной борьбу, в которой столь многие уже отступились. Не может быть, в конце концов, чтобы он, писатель, не справился с цензорами, которым страх за место плюс твердо знаемые границы дозволенного обостряют, естественно, зрение на опасное, но зато неизбежно затуманивают разум. Возможности литературы велики, значит, надо лучше ими пользоваться, научиться ходить все время по грани допустимого, всех к этому приучить, чтобы, если переступишь кое-где эту грань, читатель поймет, а цензор не заметит. Скажем, попытайся он те же размышления, с которых начал статью о кавказском пленнике, о политике правительства, построенной исключительно на несвободе всех и каждого в России. Попытайся он такое опубликовать, не связывая с пушкинской поэмой, вообще с поэзией. И самый либеральный из цензоров ни почем не допустил бы этого в печать. А так, какие могут быть возражения? Разговор-то о сочинениях и только о них, в которых действительно есть и пленник, и узник. Что сказанное ни к одной лишь литературе имеет отношение, умный сообразит, а глупец все равно не прочтет. Правда, и подобным образом не все сказать можно было. Нередко действуя на грани допустимого, так сказать, балансируя на режущей кромке цензорских ножниц, Вяземский очень точен и осмотрителен. Одно неосторожное замечание, глядишь, расшифруют подтекст и все остальное целиком, не пропустят. Откровенность такого рода он позволял себе только в письмах, которые для него, повторю, жанр литературный, и рано или поздно он в том не сомневался, будут опубликованы. Мне жаль, что Пушкин окровавил стихи своей повести. Что за герои? Котляревский, Ермолов. Что тут хорошего, что он, как черная зараза, губил, ничтожил племена? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом становятся. Если мы просвещали бы племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница палачей, политики они, может быть, нужны, и тогда суду истории решить, можно ли ее оправдывать или нет. Но гимны поэта никогда не должны быть словословием резни. Таков своего рода постскриптум к статье из письма Вяземского к Александру Тургеневу. Не слишком похожий на официальные толкования имперской кавказской политики, которая, разумеется, дарует диким, не понимающим свои выгоды и потому отчаянно сопротивляющимся народам все блага российской, то бишь европейской цивилизации. И вот что любопытно. Даже в эпистолярном, неподцензурном полемическом запале критик безошибочно выхватывает из поэмы именно те полтора стиха, которые оправдывают Пушкина, словно бы вопреки воле автора, не дают его поэзии стать словословием резни. Ничего себе похвала! Вяземский доверял читателю, для которого писал. Говорил с ним о том, что считал существеннейшим. Обращался к каждому непредвзятому читателю и тем самым ко всем читателям, неравнодушным к современности. Он и пушкинскому журналу позже даст имя «Современник». При этом он вполне трезво оценивал тех, для кого писал. Публика делится на два разряда, а именно на читающих и читателей. Тут почти та же разница, что между пишущими и писателями. Нечего и говорить, что и в том, и в другом случае большинство на стороне первых. Стало быть, надо попытаться изменить это традиционное соотношение. И критику следует стать просветителем, воспитателем читателя. Ведь какую бы замечательную книгу не сочинил писатель, что толку, если ее не сумеют верно прочитать? Вяземский берется подтянуть читателя от развлекающего, досужного чтения до осмысленного, внутренне необходимого. И таким образом отнять у пишущих значительное число читающих, сделать их читателями, привести к писателям. Пока этого не произойдет, до тех пор какой-нибудь, допустим, булгарин, навостривший перо сочинением доносов на собратьев-литераторов шефу третьего отделения Бенкендорфу, и в том же духе выдержанных критических статей, а в свободное от этого занятия время, производящий на свет чувствительные опусы про Ивана Выжигина, не заимеет повода жаловаться на невнимание публики к своему творчеству в кавычках. О литературе Вяземский судит свободно, как простой человек с умом, вкусом и образованием. То есть подступает к произведению словно бы с двух сторон одновременно. И как писатель, и как один из читателей, лучше подготовленный, чем большинство, и потому способный показать, что можно вычитать, если умело читать? О том, какое значение придавал он уму и образованию, мы уже говорили. Но а вкус замечательно назвал он совестью эстетической. До него в русской критике эту демократическую задачу пробовал поставить и разрешить разве что один поэт, профессор Мерзляков. В той же третьей статье о Пушкине, где помянут Вяземский, писал Белинский, что критика Мерзлякова уже толкует об идее, о целом и характерах. Она строга, сколько может быть строгой. Мерзляков пытался помочь читателю разобраться в произведении, составить стройное суждение о нем. Однако не рискнул или не сумел уйти от прежней, академической, между Аристотелем и Буало сложившейся манеры говорить о литературе с ее непременными сопоставлениями современных творений с вековечными образцами, порожденными совсем иными условиями и временами. Потому дельные наблюдения и доводы не пожелали выстраиваться в систему, не поддерживали друг друга, действовали в разнобой. К тому же и университетский опыт сказывался. В своих писаниях он был более лектором, чем критиком. То есть видел перед собой не столько собеседников, сколько слушателей, которых наставляет в сложные науки чтения и только. Вяземский пошел дальше. Сделал преодолимым это расстояние между читателем и собою, одним из писателей. Выбрал более удобное, чем кафедра, место для собеседования с читателями. Чуть впереди, отдельно, но рядом. Для него такой принцип критики основной. Разработку его он начал еще в 10-х годах статьями о Державине и Озерове. От него этот принцип унаследовали следующие поколения критиков, а такие из них, как Полевой, Надеждин и, конечно, Белинский, немало сделали для дальнейшего утверждения именно такой критической манеры. Даже разойдясь с Вяземским во взглядах на литературу и на общественную жизнь, нападая на него самого, критики-демократы середины века неизменно следовали его примеру, старались читателей привлечь на свою сторону в полемике. Так что в некотором роде они демократизм унаследовали от Вяземского, убежденного, что критика может быть только демократической, то есть народной, и никакой иной. Он же первым в России и о народности литературы заговорил, да и само слово это ввел в оборот. Зачем не перевести националите, народность? Поляки же сказали народовощ. Слово, если нужно оно, укоренится. Оно и укоренилось. Причем обрело со временем смысл и употребление куда более широкие, чем предполагал поначалу Вяземский. Всякое новое понятие приживается с трудом, вызывает сомнения, возражения. Говоря о народности в словесности, Вяземский выделил главное – теоретическое возражение. Этой фигуры нет ни в пиетике Аристотеля, ни в пиетике Горация. И отвечал: нет ее у Горация в пиетике, но есть она в его творениях. Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности — вот что составляет, может быть, главное, существеннейшее достоинство древних и утверждает их право на внимание потомства. Иными словами, литература лишь тогда национальна, когда выражает особенности народного характера и образа жизни и мысли, когда народные предания усвоила, народные чаяния и стремления хочет воплотить, когда не в правилах она, по которым писатель сочиняет, но в чувствах, которые он усиливается передать читателю. Спустя много лет он повторил, что история литературы народа должна быть вместе историю и его общежитие. Эти требования Вяземский предъявлял не только писателю, но и критику, которому надлежит обнаружить в литературном произведении признаки и черты народности, в какой бы неявной, скрытой форме они ни таились. Потому что художник не может быть ни народным, ни современным. Вот этот-то критик и сам должен увидеть, и читателю показать. Через некоторое время после первых выступлений Вяземского такая критика стала в России нормою. И даже трудно вообразить, что когда-то было иначе. Белинский, воспитанный на этой критике, о происхождении ее не упомянул. А Вяземский был не столь тщеславен, чтобы о первооткрывательской заслуге своей напомнить. Если бы Вяземский открыл лишь те или иные приемы критики, его судьба занимала бы ныне одних историков литературы. Но стоит его перечитать, увидим. Он, писавший всегда по злободневному, то есть, казалось бы, недолговечному поводу, сейчас живее и интересней тех, кто считали себя выше этого, кто предавались размышлениям преимущественно о нетленном содержании искусства, истине, добре, красоте, не иначе, как с прописных букв, никак не желая связывать эти высокие понятия с презренной суетою повседневности. Он, кстати, тоже искал истину, добро и красоту, но только там, где их можно найти, в жизни, в гуще настоящего, которое таит ростки будущего и приоткрывает их зоркому, пристальному взгляду. Достоинство хороших писателей не затмятся нерыболепными и вялыми последователями, неотважными и пылкими указателями новых путей, сказал он в первой же своей статье о Пушкине. И там же заявил, что появление поэм Пушкина и Жуковского знаменует успехи посреди нас поэзии романтической. С этого момента он в самой гуще борьбы между романтиками и классиками. «Все, что ты говоришь о романтической поэзии, прелестно», писал Вяземскому Пушкин в феврале 1823 года. «Ты хорошо сделал, что первый возвысил за нее голос». Подчеркнем, это первый.